Он дает социальный заказ на дни Турбиных Булгаковым. «Это еще не все», — зло улыбнулся Александр Павлович. «Молодой, талантливый комсомольский поэт Александр Безыменский очень хорошо показал белогвардейского полковника. И еще я помню брата, черноусый офицер, лютой злобой объятый, истязал его ребята как садист, как офицер». У ведущего рассказ спрашивает товарищ. «Руками за душу своими». «Скажи, кто был тот сукин сын?» Вопрос подхватывает окружающий. «Скажи нам имя, имя, имя!» Товарищ отвечает. «Полковник Алексей Турбин». Ему гневно вторят окружающий. «Полковник Алексей Турбин». Александр Павлович аккуратно сложил листок и победно посмотрел на Татьяну Николаевну. «Ну как, Татьяна, здорово разделали твоего бывшего. Ты вовремя от него ушла. Если он, запутавшись в жизни, от тебя, от правильной женщины улизнул, твое счастье».